Сектанты и нацисты. Александр Тутов. Давайте вспомним, кто выплеснулись на Киевский Майдан после событий 21 февраля? В первую очередь, бандеровцы. Не просто националисты, а нацисты. Радикальные силы. Не зря первый указ новой власти был направлен против русского языка. Но когда новые власти поняли, что сил у них не так много, и народ может возмутиться, тогда стали говорить, что не надо русский язык отменять. Посмотрите, кто возглавил правительство Украины? Баптист и саентолог. То есть пришли люди сектантского профиля. Надо учитывать, что своими усилиями они раскололи страну. На самом деле тут не надо искать происков России. Потому что самые глупые вещи, которые были сделаны сегодня на Украине, совершили ее новые правители. Вместо нормальных переговоров с Крымом и другими территориями, стали засылать туда отряды из правого сектора, осуществлять давление на лидеров, ориентированных на Россию. Так что получается политика двойных стандартов. Одним можно, а другим и выступать нельзя. Арестовали донецкого лидера Павла Губарева, пытаются его опорочить, тоже и с Крымом. Вместо переговоров стали заявлять, что всех арестуют. Это чисто гопническое поведение. Плюс призывы о помощи к Америке и НАТО. Не зря в Крым приехали сербы. Они понимают, что ситуация здесь очень похожа на ту, что была в Югославии. Западные районы Украины играют роль Хорватии. Анатолий Беднов. А крымские татары сыграют роль Боснии или Косово. Александр Тутов. Очень много похожих ситуаций. При этом многие почему-то сравнивают крымских татар и Татарстан. Но это совершенно разные народы. Казанские татары – это потомки булгар. Анатолий Беднов. При том, что вера и язык общие, но происхождение у них разное. Александр Тутов. Не случайно Татарстан пытается успокоить страну. И даже из главы Чечни Рамзана Кадырова сейчас события делают русского патриота. И надо признать, это у него стало получаться. Анатолий Беднов. Среди крымских татар тоже нет единства. Есть разные организации. Так, Меджлис поддерживает украинских националистов, а Миллифирка за нормализацию отношений с русскими. Александр Тутов. Ничего удивительного. Хоть в Великую Отечественную войну и много было крымских татар, воевавших на стороне Гитлера, но были и партизаны, герои. Нельзя всех стричь под одну гребенку. Дело в том, что проблемы крымских татар не решались. Анатолий Беднов. Там главный вопрос был земельный. Вернуть крымским татарам землю, которой они лишились в период депортации. А между тем, земля эта давно застроена. Никто же не рискнет сносить возведенные на этих участках здания, например, курортные комплексы, чтобы отдать землю татарам в первозданном виде. Поэтому необходимо было предоставить им альтернативные участки в качестве компенсации. Но этого не делалось. Потому вина за земельные конфликты также лежит на украинской власти.